Билли. Седрик действительно не представляет, куда мы едем. Я паркуюсь прямо перед длинным двухэтажным бетонным зданием с плоской крышей, и он с любопытством разглядывает старую водонапорную башню над входом. Последнее свидетельство того, что 100 лет назад тут размещалась фабрика. Сейчас из высоких окон бьет золотистый свет. Мы заходим, пересекаем холл с колоннами и сворачиваем в коридор, ведущий к стойке с кассой, где находится бистро. За столиками сидит несколько человек. Седрик заинтересованно осматривается, однако отсюда пока невозможно понять, что скрывается в самом зале. «Привет, Киран!» — здороваюсь я с сотрудником за кассой и сканирую свою членскую карточку. «Нам нужен билет для Седрика, а еще одна пара обуви на прокат и мел, пожалуйста». С этими словами я поворачиваюсь к Седрику, который должен был уже получить смутное представление о том, на что подписался. «Встретимся внутри. Может, глупо принимать душ до занятий спортом, но...» «Но...» «Сконы, сыр, бекон», — многозначительно поясняю я и исчезаю в женской раздевалке, старательно игнорируя Седрика, который кричит мне вслед: «Коснятина!» Чуть позже, после душа и завязав влажные волосы в узел, я захожу в зал. Куда подевался Седрик? На мгновение меня охватывает сомнение, было ли хорошей идеей прийти сюда с ним. Все-таки мы теперь не друзья, а уже целых полчаса нечто большее. Музыка на скалодроме сегодня довольно громкая, как всегда, когда за стойкой Киран. Так что приходится почти кричать, разговаривая, а смесь запахов, магний, резиновые маты и пот, не то чтобы воспевают романтику. Но в конце концов я вижу Седрика. Он висит на высоте 2 метров на одной из самых сложных стен для новичков и не так уж плохо справляется. Техника не из лучших, однако он компенсирует это силой. На легких стенах этого хватает. На мгновение я надеюсь, что он не сразу меня заметит и получится еще немного посмотреть, как выделяются вены у него на предплечьях и движутся мышцы на спине под черной футболкой. Возможно, сегодня я ограничусь наблюдением. «Извини, Билли». Возле меня останавливается Джоли. Она уже стала частью зала, не проходит и вечера, когда ее тут нет. Из-за этого мускулы у нее четко очерчены, а все 160 сантиметров роста — стройная фигура и чистая сила. Даже светлые волосы она стрижет практически коротко, в соответствии со своим хобби, чтобы ни у одной прядки не было шансов помешать умело хватающимся рукам. Но я его первая увидела. Я весело смотрю на нее. «Кто ты и почему выглядишь, как моя подруга Джоли?» Вот уже полгода Джоли пытается найти мне парня. Рекламирует каждого новенького примерно подходящего возраста, потому что считает, что я не из тех, кто ведет одинокий образ жизни. Она всегда с легкостью идет на контакт с абсолютно посторонними людьми, и в большинстве случаев парни, которых она усаживает вместе со мной за столик в бистро, правда, очень милые, но не более того. Она ухмыляется, глядя на меня. «Изначально я шла сюда по одной единственной причине, потому что здесь можно познакомиться с сексуальными парнями. Я жду такого уже много лет. Красивого, как черт знает кто, но не позера». «Да, печально», — вздыхаю я. «Действительно, очень жаль. Позеры лазают по стенам с голым торсом, и сегодня тоже куча мужчин явились сюда лишь с одной очевидной целью — показать всем свои бицепсы, трапециевидные и широчайшие мышцы спины. И не очень опытного, знаешь, не любителя давать советы, который будет тебя учить, как поднять свою задницу на стену. При этом они рассказывают не по собственному опыту, да?» «И снова в точку», — Джоли облизывает губы. «Но этого женщина еще может кое-чему научить. Люблю, когда они у меня учатся». «А сейчас тебе придется очень нелегко», — говорю я. «Это Седрик, и он тут со мной». «Черт!» Ее улыбка придает слову оттенок веселья. «Твой парень?» У меня загораются щеки. «Что-то типа того, да». «И давно?» Еще часа не прошло. Она громко хохочет. «Сначала мы были друзьями, продержались 15 минут». «Понятно. Наверняка это были очень тяжелые 15 минут. Я имею в виду, посмотри на его...» В этот момент Седрик лишь отчасти по собственному желанию спрыгивает со стены и приземляется на мат в метре от нас. Он улыбается мне, очень широко, очень искренне, и все мои сомнения тают. «Отличная идея, 100 лет этим не занимался». «Это Джоли», — представляю я свою подругу-скалолазку. Джоли, Седрик. И, честно говоря, я надеялась, что ты никогда не занимался болдерингом. Тогда у меня бы немного лучше получилось похвастаться своими способностями. Тебе надо нанести удар посерьезнее, полагаю. Джоли пристально смотрит на Седрика, склонив голову к плечу. Например, бальные танцы или что-то в этом роде. Умею. Невозмутимо парирует Седрик. Пусть я и не совсем по доброй воле учился танцевать, это не делает из меня плохого танцора. Вполне ожидаемо. Если растешь ребенком оперной певицы, ты просто обязан уметь танцевать. Лыжи? Гадает Джоли. Предпочитаю сноуборд, но на крайний случай сойдут и лыжи. Игра на волынке, вставляю я. Мой опыт ограничивается мини-курсом по выходным, пройденным вместе с Оливией. Но у меня все-таки врожденный талант, потому что в конце курса мне в самом деле удалось выдавить первый звук из этого старого мешка. Причем мне единственный. Седрик почти извиняющимся жестом скидывает руки. «Дедушка-шотландец. Бонни Галлоуэй, играю вполне сносно». «Блин!» Джоли скрещивает руки на груди. «Готова поспорить на что угодно. Кататься на серфе ты тоже умеешь. Фехтование, стрельба из лука, регби...» «Минутку», — смеясь перебиваю ее я. «Я же хотела его превзойти или впечатлить, но всего этого я сама не умею». «Есть!» — кричит Джоли и поднимает руку, чтобы я отбила. «Пола!» — Седрик рычит. «Выбыл на лошадях». Я даю 5 Джоли. «Окей, свидание, хвостовство придумано. Будем играть в поло. Пока не знаю, где раздобуду лошадей, но из-за этого все не должно отмениться. Я тебя удивлю, Седрик Бенедикт». «Может, для этого просто пойдем к стене?» — предлагает Джоли. Седрик отходит в сторону, чтобы нас пропустить, но Джоли лишь сочувствием улыбается. «Это ты туда иди, новичок. Мы с Билли не возимся с детскими стенками». Она указывает на маршруты, где редкие зацепки выглядят затертыми и неуместными, и есть наклоны, углы и выступы. «Большие девочки лазают там, можешь смотреть и учиться». Седрик выгибает бровь. А у меня мелькает мысль, что я сегодня еще смогу произвести на него впечатление. Час спустя Седрик все еще висит на стене и сосредоточенно старается соблюдать цветовой маршрут. Мы с Джоли, тяжело дыша после прошлого захода, сидим на краю мата и наблюдаем за парочкой крутых спортсменов, которые из каждого движения устраивают шоу, перемещаясь будто в замедленной съемке или без необходимости болтая ногами. Сзади по шее у меня стекает пот, а спина приятно ноет. Я поднялась по одному из самых сложных маршрутов гораздо лучше, чем раньше, и, несмотря на то, что мышцы потом наверняка будут сводить судороги, чувствую глубокое удовлетворение. Джоли расправляет плечи. Затем придвигается почти вплотную ко мне, чтобы не повышать голос из-за громкой электронной музыки. «Кстати, как прошла встреча с отцом?» Помимо Оливии, только с Джоли я обсуждала наши с ним разорванные отношения. Поначалу скалолазание было единственным способом успокоить мой гнев и необоснованное желание сделать что-нибудь глупое. Когда каждому мускулу в теле приходилось работать, и у меня возникало ощущение, что все в моих руках и под контролем, я забывала о вещах, которые контролировать очень сложно. Несколько раз просто висела на стене, пока меня всю не охватывала дрожь, а как-то раз просто расплакалась и никак не могла успокоиться. В такие моменты меня поддерживала Джоли. Тогда она просто села возле меня и закрыла от посторонних взглядов, пока я не перестала вздрагивать от всхлипов. Она молчала вместе со мной, когда я была не способна разговаривать. Потом задавала вопросы и слушала. Ей известно почти все. Мы до сих пор ни разу не встречались за пределами скалодрома, и тем не менее, сразу после Оливии она моя лучшая подруга. Я немного сгорбилась. Не было никакой встречи. То есть ты не... Нет, я приехала в Лондон к нему в офис, но он... Но его не оказалось на месте. Ах, Билли, мне очень жаль. Пожав плечами, я молча напоминаю себе, что так даже лучше. Главное, что теперь у меня есть документы из университета. Отец любезно попросил моего бывшего мне их передать. Бывшего, которого я бросила, как ты помнишь. «Господи, какой ранимый!» — усмехается Джоли. «Что за урод?» — я хмыкаю. «Наверное, другого я и не заслужила. И все-таки я нереально глупая, и жизнь меня ничему не учит. Потому что после этого я еще позвонила ему, чтобы сказать спасибо за то, что он нашел для меня те бумаги. Ох, и... Он общался со мной как с клиенткой, одной из тех, которые не приносят денег и на которых не тратят ни минуты лишнего. «Не стоит благодарности, Сибил, это было нетрудно», имитируя я папин голос, специально добавляя в тон побольше снобизма. «А сейчас я должен заняться работой». «Да кого он обманывает? Работа?» Я звонила в 9:30 вечера. «Спит он с ней, что ли, с этой работой?» сухо спрашивает Джоли. «Нет, просто хотел от меня отвязаться. И я страшно злюсь на саму себя, так как после всего, что между нами случилось, мне по-прежнему больно. В горле образуется комок, и приходится несколько раз сглотнуть. Я уже просто не понимаю, что правильно. Все это время мне казалось, что правильно будет оборвать связь». Джоли сжимает мою ладонь. Она не любительница тактильного контакта, и если уж ищет его, значит, хочет сказать что-то серьезное. «Так и есть. А то, что он все еще так холоден с тобой, это доказывает». Сложив руки на коленях, я утыкаюсь в них лбом. Я надеялась, что все наладится, что однажды мы сможем выговориться, а он смирится с тем, что я ушла, и перестанет меня за это ненавидеть. «Уверена, он тебя не ненавидит. Он наказывает меня до сих пор». «Но дело в нем, а не в тебе», — произносит Джоли. «Ты ничего плохого не сделала. Он упрямый и твердолобый. Не позволяй своему счастью зависеть от того, поумнеет ли он когда-нибудь». Она права. И тем не менее у меня на шее словно затянута воображаемая петля, которая пусть и позволяет мне выживать, но не дает свободно дышать. Она там, хотя никто ее не видит. «Прости, что я об этом заговорила», — расстроенно добавляет подруга. «Ты была такой радостной, а теперь... Мне вообще нельзя было об этом спрашивать. Не сегодня». Я поднимаю голову и выдавливаю из себя улыбку. «Все нормально, я просто дала слабину. Рада, что ты помнишь. Поговорим о чем-нибудь другом, о прекрасном. А где там твой сладенький?» «Что-что? Сладенький?» Смеяться мне все еще сложновато, но этого почти не слышно. «Только не говори, что он это слышит». Седрик действительно уже не висит на своей стене. Оглянувшись, я обнаруживаю его у кассы, откуда он как раз отходит с тремя бутылками воды. Мы с Джоли с благодарностью берем у него две из них. «Сегодня ты еще можешь открутить крышку», — сознанием дела сообщает Джоли. «А вот попробуй завтра утром. Тебя ждут судороги, а мышцы будут болеть даже в кончиках пальцев. Надеюсь, ты не хирург?» Седрик смеется, садится около меня на мат, обнимает одной рукой и цепляется пальцами за пояс моих штанов. «Я не оперирую ничего, что еще дергается», — объявляет он. Затем притягивает меня чуть ближе к себе, и я слышу его едва различимый вопрос. «Все нормально, Билли?» Прильнув к нему, я прижимаю щекой к его плечу и пытаюсь собрать воедино все, что сейчас чувствую. Его сердцебиение, его тепло, пот у него на футболке и примешивающийся к нему легкий аромат апельсинов и темного шоколада, который исходит от его кожи. Мои разгоряченные после тренировки мышцы, ноющие ощущения внизу живота, потому что я опять хочу чувствовать больше. Больше Седрика. Его близость, которая теперь стала глубже, чем обыкновенное физическое сближение со мной. Он заметил мою грусть. Так успокаивает, когда есть кто-то, сразу понимающий, что не все в порядке. Надеюсь, у меня получится вернуть ему это чувство, когда он будет в нем нуждаться. Я не сомневаюсь, что нашла человека, с которым смогу делиться тем, что у меня на душе, и который сможет делиться своим со мной. Мне повезло, что он рядом, и страшно, что так может быть не всегда. Я чувствую надежду. Надежду, что он окажется тем, кому я расскажу все. Не только историю о том, почему я уехала из Лондона и перестала общаться с отцом, но и об ужасных моментах, которые к этому привели. О моих ошибках, которые все разрушили. Мою семью, мое прошлое и едва не меня саму. О том, что я преодолела и перешагнула, похоронила и почти забыла. Возможно, Седрик поймет. Возможно, когда-нибудь мне хватит смелости. Вот надежда, которую пробуждает во мне эта мысль. Теплая надежда. Больше никакого страха, от которого бросает то в жар, то в холод. «Нет», — тихо говорю я, — «не все. Но пусть все остается так, как сейчас».